Глава 14. Алекс. В больнице Сидерс-Синай Кори отвезли в отделение экстренной хирургии. Я пыталась прочитать по лицам всех врачей и медсестер, насколько плохим было его состояние, но на каждом из них была одна и та же маска мрачной решимости. Я почувствовала, как силы покидают меня. Я еле стояла на ногах. Нас сопровождали сотрудники ФБР и офицер полиции, чтобы убедиться, как я полагаю, что я не являюсь подозреваемым, замышляющим побег под видом обезумевшего заложника. Сотрудник ФБР представился агентом Полсоном. Он взял меня под руку и усадил в зале ожидания. Я с благодарностью опустилась на скамейку и уставилась на свои дрожащие руки, юбку, перед блузки и жакета. Все было в крови Кори. Темно-бордовые пятна на темно-серой ткани. «Вы в порядке, мисс?» — спросил Полсон. Я рассеянно кивнула. «Мне нужно в уборную», — сказала я, с трудом узнавая свой немощный голос. «Я хочу помыть руки». «Конечно». Полсон провел меня в маленькую уборную за углом. Он кивнул полицейскому. «Офицер Сэмс будет ждать вас». В уборной я старалась не смотреть в зеркало, пока смывала кровь с рук. Это заняло много времени. Завершив, я схватилась за край раковины и изо всех сил пыталась не плакать. Я посмотрела на свое отражение. «Возьми себя в руки. Вы живы. Вы...» У меня вырвалось сдавленное рыдание. Мое лицо было измождённым, словно я похудела на 5 футов за 3 дня. А учитывая мой напряженный рабочий график, у меня едва ли были лишние 5 фунтов. Моя и без того бледная кожа стала еще бледнее, подчеркнув мелкие веснушки на носу. Я никогда не выходила из дома без макияжа, даже на занятия йогой. Но теперь оставались только едва заметные следы подводки для глаз. На голове творился беспорядок. Светлые глаза потемнели от недосыпа. «Господи!» Я плеснула немного холодной воды в лицо и вытерлась жесткой бумажной салфеткой из диспенсера. Это не помогло. Слезы снова подступили к глазам. «Кори борется за жизнь». «А ты беспокоишься по поводу своего внешнего вида?» Я сделала еще один глубокий вдох, чтобы успокоиться. Когда я собиралась выходить, в уборную вошла женщина и даже слегка вскрикнула при виде моей окровавленной одежды. «Извините». Я проскользнула мимо нее, скрестив руки на груди. Сделав 2 шага в направлении зала ожидания, я застыла. Там был Дрю. Его высокая, стройная фигура возвышалась над моими родителями. Они казались гостями из чужой страны. При виде меня на их лицах одновременно отразился шок, и мой отец прикрыл рот рукой. «Это не моя кровь», — выпалила я. Сначала я медленно пересекла зал ожидания, затем бросилась в объятия Ральфа Гарденера и выдохнула. «О, Алекс!» «Моя милая девочка, ты в порядке?» Его голос дрожащим рокотом прозвучал у моего уха. Мне хотелось сломаться, разрыдаться и выплакать боль и страх последних нескольких дней, но это только напугало бы его. Я сдержала все это в себе, будто глотая острые камни. «Я в порядке, папочка». «Ральф, ну правда?» проворчала моя мать. «Ты испортишь свою одежду!» Я высвободилась из объятий отца. Мэрилин Гарденер, одетая точно для воскресного позднего завтрака, обняла меня за плечи и поцеловала в щеки. «О, Александра, дорогая, во что ты вляпалась на этот раз?» Она тяжело вздохнула, окинув мой растрёпанный и окровавленный вид холодными голубыми глазами, и взгляд ее немного оттаял. Главное, что теперь ты в безопасности. Спасибо, мам, промолвила я. Я обернулась и увидела Дрю. Мое сердце сжалось от внезапной боли при виде знакомого лица. Высокий, худощавый и смуглый, он был полной противоположностью Кори. Но он был моим женихом, моим лучшим другом во многих смыслах. И я бросилась в его объятия, надеясь почувствовать, как волна страстной любви захлестнет меня. Вместо этого я почувствовала себя комфортно в объятиях Дрю, будто меня укутали в любимое одеяло или одели в любимый свитер. «Я так волновался», — пробормотал Дрю. «Я не знал, что с тобой случилось. Мы узнали, что ты была в том банке только 2 дня назад». Он отстранился и пристально посмотрел на меня голубыми глазами. Беспокойство читалось на его узком лице и в угловатых чертах. «С тобой все в порядке, правда?» «Откуда мне теперь знать? Мне хотелось плакать». С окончания этого испытания не прошло и 2 часов. Но я выдавила из себя еще одну улыбку, в основном ради моего отца. «Я не ранена, если вы это имеете в виду». «Хорошо», — сказала мама. «А теперь давай отвезем тебя домой и снимем эту одежду. Ты выглядишь ужасно». «Боюсь, что нет», — вмешался агент Полсон, показывая свой значок ФБР. «Мисс Гарденер, главный свидетель. Нам нужно взять показания». «Вздор». Моя мать отбросила свои светло-серебристые волосы длиною до плеч. «Ради бога, она не собирается бежать из страны. Ей нужно отдохнуть, принять душ и сменить эту ужасную одежду». Она повернулась к Дрю и похлопала его по щеке. «Дрю, любимый, будь добр, забери Александру домой». «Простите, мэм, но это невозможно». Полсон виновато посмотрел на меня. «Вам необходимо будет прийти в участок для допроса завтра, после того, как вы отдохнете. Но прямо сейчас мне нужно получить свидетельские показания для предварительного расследования. Всего несколько вопросов». Он жестом указал мне сесть в зале ожидания. Я проигнорировала недовольство матери и сделала, как велел Полсон, втайне чувствуя благодарность и вину одновременно. Очень интимные вещи, о которых мы с Кори говорили, и те несколько драгоценных минут, которые мы провели наедине в кабинете, были живы в моей памяти. Я представила, что каждая секунда пережитого написана у меня на лице, и Дрю видит это. Но я не могла покинуть больницу, пока не узнаю, все ли в порядке с Кори. Я отвечала на вопросы Полсона, в основном про монстров, часто оглядываясь по коридору в поисках кого-нибудь, кто мог бы сказать мне, жив Кори или мертв. Когда Полсон спросил, знала ли я кого-нибудь из преступников до ограбления, моя мать ощетинилась. «Вы серьезно? Моя дочь — очень важный адвокат. Александр не общается с такими людьми». Ответ — нет. Я слабо улыбнулась Полсону. Допрос продолжался, и я очень старалась отвечать развернуто, но дальше по коридору другой офицер разговаривал с медсестрой. Наконец, из-за угла появился врач в медицинской форме и присоединился к ним. Я машинально встала и быстро пошла по коридору, затем и вовсе побежала. «С ним все в порядке?» — потребовала я ответа. «С ним все будет в порядке!» Медсестра мягко, но решительно направилась в мою сторону, в зал ожидания, в то время как врач, высокая женщина с темными волосами и добрыми, но острыми голубыми глазами, мельком взглянула на мою запачканную кровью одежду. «Вы та молодая леди, которая приехала с Кори Бишопом?» «Да, должно быть, это вы». Она мягко улыбнулась. «Я доктор Лоунс. Операция прошла успешно». «Кто такой этот Кори?» Моя мать подошла ко мне сзади вместе с отцом и Дрю. «Какая операция?» Он был в заложниках вместе со мной. Быстро сказала я, затем повернулась к доктору. Так он в порядке? Он потерял так много крови. Да, ответила доктор Лоунс. Он получил огнестрельное ранение в среднюю долю правого легкого, плюс 2 раздробленных ребра. Но мы смогли извлечь пулю и восстановить легочную ткань. В настоящее время он находится на аппарате искусственного дыхания, но мы думаем, что скоро он сможет дышать самостоятельно. Он сильный молодой человек, этот мистер Бишоп. Почувствовав облегчение, я на мгновение закрыла глаза. Могу я его увидеть? Сейчас он в отделении интенсивной терапии и находится под сильным наркозом. Но его жизненные показатели стабильны и уже в норме. Вы сможете навестить его завтра, в любое время. Ты знаешь, как связаться с его семьей, милая? Медсестра погладила меня по руке. У него есть жена или нет? Не жена. Джорджия. Я не знаю ее фамилии. Медсестра улыбнулась. Уверена, эти прекрасные офицеры найдут ее. Бросив на Дрю многозначительный взгляд, она кивнула в сторону зала ожидания. Идем, милая, сказал Дрю. Пойдем, присядем. Он спас мне жизнь, сказала я. Я хочу, чтобы все это знали. Мы все выясним, мэм. Полсон провел меня обратно в зал ожидания и задал еще несколько вопросов. Наконец, меня отпустили домой, назначив на следующий день встречу в полицейском участке Вествуда с сотрудниками ФБР. «Вы с Дрю приедете на ужин в субботу вечером», — сказала мама, снова целуя меня в обе щеки, а затем взяла меня за подбородок своей ухоженной рукой. «О, дорогая!» Она вздохнула, и прежде чем она отвернулась, я увидела блеск слез в ее глазах. «Пойдем, Ральф. Ты же знаешь, как я ненавижу запах больниц». «Ты точно в порядке?» — спросил отец, крепко обняв меня. «Да, папочка». Я кивнула. «Я в порядке». Он поцеловал меня в макушку, пожал руку Дрю, и вышел вслед за мамой из зала ожидания, оставив нас с Дрю наедине. «Я написал Лайле», — сказал Дрю, когда мы шли в сторону лифта, крытой парковки. «Она, конечно, ужасно волновалась, но я сказал ей, что с тобой все в порядке. А она обещала рассказать остальным. Она хочет, чтобы ты позвонила ей, как только сможешь». «Они забрали мой телефон». Я вздрогнула, когда воспоминание о том, как я положила свой телефон в белый мусорный мешок Фрэнки, всплыло во мне, точно Джек в коробочке. «Ты в порядке?» Дрю взял меня за руку. «Да, все хорошо». Я слабо улыбнулась. Мы спустились вниз на лифте. «Я позвонил Джону Лоусону, как только узнал, что заложников освободили», — продолжил Дрю. «Он просил передать тебе, что все в Лоусон и Дуни очень рады, что с тобой все в порядке и что ты можешь взять столько выходных, сколько тебе понадобится. Но не переборщи». Он рассмеялся. «Мое судебное разбирательство, Монро?» Я посмотрела на него снизу вверх. Улыбка Дрю стала шире. «Хорошие новости. Информация об ограблении дошла до присяжных, прежде чем они вынесли вердикт. Защита подала ходатайство о допросе присяжных заседателей. Но это ничего не дало. Заседание присяжных все еще продолжается, пока мы тут говорим». «О!» — удивилась я. «Какое облегчение!» Двери на парковку открылись, и шквал вспышек ослепил нас. Я вскрикнула и отступила назад. Дрю встал передо мной, когда толпа прессы, около 15 мужчин и женщин с телекамерами и маленькими микрофонами, направленными мне в лицо, начала наперебой выкрикивать вопросы. «Вы одна из заложниц? Расскажите, как все произошло?» «Чья это кровь? Вы ранены?» «Вы знали кого-нибудь из грабителей до инцидента?» Это правда, что они были в масках монстров? Дрю обнял меня и протиснулся сквозь толпу. Никаких вопросов. Мисс Гарденер еще не предоставила свои показания ФБР. До тех пор никаких комментариев. Пресса и их вопросы преследовали нас до серебристого Порше Дрю. Вы ее адвокат? Вы сказали мисс Гарнер? Как вас зовут? Не могли бы вы произнести имя по буквам? Дрю помог мне сесть в машину и поспешил к водительскому месту. Я отвернулась, когда они направили свои камеры на машину и снова взглянула в окно, только когда Дрю завел двигатель. Мы покинули темные пределы парковки и выехали на яркое летнее солнце Лос-Анджелеса. Безумие. Он покачал головой, удивленный и немного довольный. Но его лицо вытянулось, когда он увидел, что я дрожу. Ты в порядке? Я не знаю, Дрю. Я еще не успела все это осознать. Честно говоря, я немного шокирована. Разговор с агентом Полсоном был похож на описание безумного кошмара, который мне приснился. Но какая сейчас разница? Протянув свою руку, Дрю погладил мою. Когда наберешься сил, можешь рассказать мне все. Он постучал пальцами по рулю. Итак, кто такой Кори? Я чуть не вздрогнула, услышав имя одного мужчины из уст другого. Заложник. Да, я понял. Но что произошло? Он спас тебе жизнь? Да. Был ответ. Но я пока не хочу об этом говорить. Мне нужно принять душ, вздремнуть и поесть что-нибудь. Тогда я, возможно, смогу поговорить. Конечно. Дрю напряженно улыбнулся. Как пожелаешь. Я долго принимала душ под такой горячей водой, какую только могла выдержать. Когда я вышла из ванной комнаты, наполненной паром, я увидела, что Дрю убрал мою окровавленную одежду с ковра, куда я ее бросила. Наверное, он выбросил ее. Спасти ее было невозможно, но почему-то мне стало жаль ее выбрасывать. А может быть, это была тоска? Сложно понять. Мои эмоции менялись так быстро, что я едва могла уследить за ними. Я нахмурилась от злости, что Дрю избавился от одежды, на которой была кровь Кори. Кровь, которую он пролил из-за меня. И я чуть не разрыдалась. Я забралась в двуспальную кровать, все еще в полотенце после душа, и зарылась под одеяло. «Отдохни», — пробормотала я. «Тебе просто нужно отдохнуть». Я закрыла глаза и почувствовала, как сон мгновенно потянулся ко мне, чтобы утащить в тихое забытье. Слава богу, я свободна. Я проснулась с новыми силами, — подумала я. И мне станет легче. Но, несмотря на усталость, я крутилась и ворочалась, кутаясь в одеяло. Я услышала дыхание, хриплое и зловонное. Мое колено коснулось чьей-то ноги. Был ли Дрю в постели со мной? Я откинула покрывало, и рябое лицо Фрэнки уставилось на меня в непристойной ухмылке. «Я готов к минету, рыжая!» Я проснулась, задыхаясь от крика. Мои руки вцепились в одеяло так, что заболели костяшки пальцев. Мой взгляд блуждал по комнате. Я отчаянно пыталась прийти в себя. Впервые за 3 дня я проснулась не в банковском офисе, а в большой спальне Дрю со вкусом, обставленной в темно-бежевых, синих и серых тонах. Не в банке. Никаких ужасных люминесцентных ламп. Никакого Фрэнки. Часы на тумбочке показывали, что был еще только полдень. Я проспала всего 20 минут и чувствовала себя такой же измученной и разбитой, словно вообще не спала. Но оставаться в постели я больше не могла. Не сейчас. Я вздрогнула, сбросила одеяло и свесила ноги за край кровати. Я вдохнула и хлопнула себя по щекам. «Ну же, давай». Я надела штаны для йоги и футболку из своей гардеробной и спустилась вниз. На кухонном столе лежала записка от Дрю. «Еда в холодильнике. Я в офисе. С любовью, Д». Я подошла к холодильнику из нержавеющей стали и нашла на верхней полке сэндвич с салатом из тунца от Мэйбери. Должно быть, Дрю сходил за ним, когда я принимала тот марафонский душ. Я открыла упаковку и уставилась на еду. Мой желудок голодно урчал, и в то же время меня тошнило. Я хотела положить еду обратно, но вспомнила отражение своего исхудавшего лица. Я откусила кусочек. Это было очень вкусно. А потом меня чуть не стошнило. Я еле проглотила кусок, быстро завернула сэндвич и положила его обратно в холодильник. Боже, что со мной не так? Резкий голос Рашиды ответил за меня в свойственной ей манере. Посттравматическое расстройство. Ты была в заложниках 3 дня. Тебе угрожали изнасилованием. Сумасшедший наркоман держал тебя в страхе. К твоей голове приставили пистолет. Ты была в миллисекунде от смерти, а потом попала в перестрелку. Чего ты ожидаешь? Я сделала еще один глубокий вдох и выругалась. Глубокий вдох не помог. Брань, как у извозчика, помогла больше. Я протерла глаза и пошла искать Дрю в домашнем офисе. Он, как обычно, разговаривал по телефону. Но стал завершать разговор, как только увидел меня. Тем временем мой взгляд блуждал по кабинету. Книжные полки, заполненные томами по юриспруденции, юридическими триллерами, коллекциями биографий, историй и энциклопедии времен Второй мировой войны. Дрю был любителем истории той эпохи и даже сделал несколько моделей бомбардировщиков и подводных лодок несколько лет назад. Но потом забросил это дело и посвятил еще больше времени своей работе. «Да, я знаю. Я перезвоню тебе, Дэн», — сказал он. «Дай мне час. Спасибо». Он повесил трубку и повернулся ко мне с сочувственной улыбкой на лице. «Я думал, ты хочешь вздремнуть. Тебе лучше? Нашла сэндвич в холодильнике? Это тебе перекусить. Вечером можем заказать все, что ты захочешь. Или ты хочешь сходить куда-нибудь?» Я замахала руками, отказываясь от предложения, и опустилась на кожаный диван, стоявший вдоль одной из стен кабинета. «У меня все еще нет аппетита». «Ладно», — осторожно сказал Дрю, ожидая, что я скажу что-то еще. «Я просто... я не знаю, что делать», — сказала я. «Я знаю, что должна позвонить Джону или мистеру Дуни, но я еще не готова вернуться к работе. Я чувствую, что есть незаконченное дело со всей этой банковской историей, но я не знаю, в чем оно заключается и что все это значит». «Есть над чем поразмыслить», — ответил Дрю. «Возможно, если ты расскажешь ФБР обо всем завтра, это поможет». Его сочувствующая улыбка сменилась на жалостливую. «Тебе нужно покончить с этим, дорогая. Возможно, когда ты им все расскажешь, тебе станет легче». «Возможно», — ответила я, теребя выбившуюся нитку на шве моих штанов для йоги. «Ну, ты могла бы рассказать и мне обо всем, что посчитаешь необходимым». Его взгляд скользнул по бумагам. «Я весь твой, Алекс». «Всего лишь на час», — злобно подумала я и тут же пожалела. «Я пришла сюда как раз, чтобы поговорить об этом с тобой», — сказала я. «Но теперь мне кажется, что начинать все с самого начала все равно, что взбираться на гору. И я просто не думаю, что у меня достаточно моральных сил для этого». Дрю кивнул и взглянул на свою работу. Ему не терпелось вернуться к ней, и во мне вспыхнуло раздражение. «О, ну и пусть работает. В любом случае, ты не хочешь разговаривать», — подумала я, поднявшись с дивана. «Надо позвонить Лайле, а потом снова попытаюсь заснуть». «Ты уверена?» — спросил Дрю с едва скрываемым облегчением. «Возвращайся к работе», — сказала я, остановившись у его стола и сжав его руку. Я закрыла за собой дверь кабинета и задержалась в коридоре. Не прошло и 30 секунд, как я услышала голос Дрю. «Дэн, так на чем мы остановились?» Я вернулась в спальню. Кровать, конечно, была пуста. Никаких притаившихся психов. Я заставила себя забраться на нее. Я трое суток почти не спала на полу, чтобы теперь не спать еще и в своей постели из-за дурацких снов. На прикроватной тумбочке стоял стационарный телефон для экстренных случаев. Я скользнула под одеяло и позвонила Лейле. «Алекс, боже мой, я так волновалась! Дрю написал мне, когда тебя освободили, но так приятно слышать твой голос. Как у тебя дела?» Я хотела сказать «хорошо». «Я в порядке». «А по голосу не скажешь», — строго сказала Лейла. «Я не осуждаю тебя, но поговори со мной. Или ты хочешь, чтобы я приехала?» Я почти согласилась, но у меня совершенно не было желания рассказывать всю эту историю. Слишком утомительно. К тому же... Я могла проболтаться Лайле о деталях. В моей лучшей подруге было что-то такое, что требовало честности. Это качество укоренилось в ней, как и в Коре. «Нет-нет, со мной бесполезно разговаривать. Мне просто нужно поспать. Завтра мне будет лучше. Я просто хотела позвонить». Пауза. «Я знаю, что еще рано, ведь тебя только отпустили, но если я повешу трубку, то буду чувствовать, что поступила неправильно». «Ты лучшая, Лайла». Я улыбнулась. «Я в порядке, серьезно. «Ты ведь не думаешь о работе, не так ли? Я очень надеюсь, что ты не переживаешь из-за этого. По крайней мере, не сейчас». «Нет, честное слово. Я просто очень устала. У нас почти не было возможности поспать». «Поверить не могу. Какой ужас!» «Да, это кажется нереальным. Но я в порядке. Я посплю часов 15 и первым делом позвоню тебе». «Хорошо», — настороженно произнесла Лайла. «Хочешь, чтобы я передала что-то Банде?» «Передай им, что мы увидимся в понедельник. Как обычно». «Как скажешь». Лайла повеселела. «Отдохни немного и позвони мне, как только сможешь». «Хорошо. Люблю тебя». «Я люблю тебя, Алекс. И я чертовски рада, что теперь ты в безопасности». «Спасибо, Лайла. Я в порядке». Вот только это было совсем не так. Я чувствовала себя потерянной. Четверг. Час дня. А я понятия не имела, чем себя занять. Я чувствовала себя так, словно меня вытащили из банка и бросили обратно в реальную жизнь, которой я была не готова. Я не находила себе места. Немного посмотрела телевизор, попыталась почитать книгу. Дрю пришел в комнату около 4, чтобы проверить мое состояние, и принес сэндвич с тунцом. Я смогла съесть половину, пока он сидел со мной, болтая о своей работе. К моему полному отсутствию удивления, Он был в своем офисе в Элисинтел все то время, что меня держали в заложниках. Но я действительно не могла винить его. Он ничем не мог помочь, и как только все закончилось, его известили. Возможно, на его месте я поступила бы так же. Несмотря на это, я чувствовала, как меня охватывает раздражение, и только когда он вернулся в свой кабинет, я успокоилась. Я снова попыталась посмотреть телевизор, но местные каналы кишили подробностями об ограблении банка. Я переключила их и тупо уставилась в фильм. Затем еще один. Наступила ночь, и я попыталась заставить себя уснуть. Этого не произошло. Меня мучило напряжение, ноющее чувство тревоги, нервы гудели, мысли не давали покоя. Наконец, после нескольких часов метания и ворочанья, я погрузилась в беспокойную дрему и проснулась среди ночи от дурного сна, который совсем немного не дотягивал до полномасштабного кошмара. Дрю лежал рядом на своей стороне кровати, спиной ко мне. Его дыхание было глубоким и ровным. Часы показывали 2 часа ночи. Но я знала, что больше не усну. Что со мной не так? Напрашивался очевидный ответ, но я отмахнулась от него. Испытание в банке маячило мрачной тенью в моем сознании. И рано или поздно мне придется побороть это. Скорее всего, это произойдет в полицейском участке, как и предполагал Дрю. Но не в том причина моих напряженных нервов. И совсем не поэтому смутное беспокойство скрутило мой желудок узлом. «Кори», — произнесла я вслух и сразу же почувствовала облегчение. Время посещения больницы давно закончилось. Но это меня не остановило. Я сбросила одеяло, взяла блокнот и ручку, лежащие у кровати, наспех нацарапала записку для Дрю и поспешила вниз. В прихожей я накинула легкую куртку и заправила волосы под одну из бейсболок Дрю, что висела на вешалке. Я сомневалась, что пресса будет следить за больницей в такое время, но лучше перестраховаться. Потом я поняла, что у меня нет машины. Моя была все еще припаркована у банка либо на какой-нибудь полицейской стоянке. Чёрт. У нас был рейндж-ровер для автопутешествий, которых у нас так и не случилось. Но он был припаркован в гараже, а Porsche Дрю — позади гаража на подъездной дорожке. После минутного колебания я схватила ключи Дрю со столика у входа, поклявшись вернуться вовремя, чтобы он смог поехать на работу. «Едешь на машине своего жениха, чтобы навестить Кори». Посетила меня едкая мысль, когда я села за руль. Нет, в этом нет ничего плохого. Я завела машину и рванула с подъездной дорожки, оставив эту мысль в колесной пыли.